На какую точно сумму привез Дрейк драгоценностей, осталось неизвестным. Приводимые в разных источниках цифры мало что говорят. Тем более трудно представить их сегодняшний эквивалент. Несмотря на то, что половина пришлось отдать французским партнерам и поделиться с оставшимися в живых членами экипажа, Дрейк вернулся из плавания состоятельным человеком. Теперь он не зависел от богатых судовладельцев. Деньги дали ему еще большую уверенность в собственных силах. Дрейк купил дом в Плимуте и сам стал судовладельцем, приобретя 3 корабля. Чем занимался Дрейк в течение последующих 2 лет, неизвестно. Это было время относительно мирного развития отношений между Англией и Испанией. Деятельность Дрейка в Испанской Америке в то время не могла афишироваться, так же, как и не могли быть поддержаны его планы нового плавания в Вест-Индию. Поэтому, вероятно, Дрейк и решил на время уйти в тень. Похоже, что он тогда использовал свои суда для перевозки английских солдат в Ирландию. Ирландия доставляла Англии не меньше беспокойства, чем Нидерланды Испании. С весны 1575 года Дрейк по рекомендации Джона Хокинса поступил на службу к графу Эссексу, которому королева Елизавета поручила усмирение Исландии. Осенью того же года он оставил службу и возвратился в Лондон. К этому времени англо-испанские отношения вновь стали откровенно враждебными. Дрейк привез с собой письмо графа Эссекса к новому государственному секретарю Фрэнсису Уолсингему. Прежний государственный секретарь Уильям Сесил стал канцлером и получил титул лорда Берли. В письме Дрейк рекомендовался как человек, могущий быть успешно использован в борьбе против испанцев, ибо имел большой в этом деле опыт. Уолсингем был вождем военной партии в окружении королевы, выступающей за войну с Испанией. В конце 1575 года, когда британское правительство обсуждало вопрос о возможной войне с Испанией, он получил почти полную поддержку кабинета. Даже лорд Берли, глава мирной партии, был охвачен военной лихорадкой. Лондонские купцы, вначале несколько опасавшиеся открытия военных действий, активно выступали за войну с Испанией, после того, как в январе 1576 года в Англию пришли известия о том, что судно, принадлежавшее Томасу Осборну, одному из крупнейших британских коммерсантов, было захвачено в испанском порту, и команда оказалась в застенках Инквизиции. Считая войну с Испанией неизбежной, Уолсингем предложил королеве отправить морскую экспедицию, которая наносила бы удары по наиболее уязвимым местам испанской колониальной империи. Он рекомендовал Дрейка для командования этой экспедиции. Был создан синдикат для субсидирования экспедиции. Свою долю внесли Уолсингем, 2 королевских фаворита – граф Лестер и Хэттон, известное флотское семейство Винтеров, 2 представителя которых непосредственно участвовали в экспедиции, и Джон Хокинс. Дрейк также внес значительную сумму. План экспедиции готовился в первой половине 1577 года. В то время Уолсингем вызвал Дрейка и, показывая на карту, спросил, где, по его мнению, королю Филиппу может быть нанесен наиболее чувствительный удар. Дрейк сказал, что в его владениях в Америке. Тогда же Дрейк получил секретную аудиенцию у королевы, которая целиком поддержала его замысел нападения на Панаму. Более того, заявила о желании иметь свой пай в экспедиции и передала Дрейку значительную сумму денег. Елизавета приказала ему держать в строгой тайне ее личное участие в этом деле, пригрозив лишить головы того, кто об этом разболтает. При этом она подчеркнула, что канцлер лорд Берли тоже ничего не должен знать. Берли, хотя и поддерживал внешне военную партию, но внутренне был против каких-либо предприятий, могущих осложнить отношения Англии с Испанией. Об этом свидетельствует письмо нового испанского посла в Лондоне, Бернандино де Мендосы, занявшего место Гуэра де Спеса, королю Филиппу, которую он написал вскоре после приезда в английскую столицу. «В течение нескольких дней, проведенных мной здесь, и моих разговоров с королевой, я нашел ее очень восстановленной против вашего величества. И большинство ее наиболее влиятельных министров отдалились от нас. Лестер, Уолсингем и Сессил, лорд Берли. Последний из которых, хотя и действует в согласии с ними, уклоняется во многих случаях. Он не хочет разрывать с Лестером и Уолсингемом потому, что они имеют сильную поддержку, что вынуждает друзей вашего величества плыть по течению». Королева подозревала Берли в том, что он втайне поддерживает Марию Стюарт. Дрейк спешил с подготовкой экспедиции. Помимо всего, его не могло не возбудить известие о том, что Джон Оксингем, его спутник в последнем плавании, уже давно отправился к Вест-Индским берегам, горя желанием первым войти в Тихий океан. Никто не знал, куда именно направится экспедиция. Экипажам судов говорилось, что они пойдут в Александрию. Вездесущий Гуэре де Спея в своем сообщении королю Филиппу от 20 сентября 1577 года, то есть незадолго до начала экспедиции, писал, что пират Дрейк должен пойти с несколькими небольшими судами в Шотландию, чтобы выкрасть шотландского принца. Ничего не узнал о целях плавания Дрейка и новый посол Бернандино де Мендоса. До его приезда в Лондон Уолсингем и граф Лестер сообщили Елизавете о готовившемся ее убийстве и возведении на английский престол шотландской королевы Марии Стюарт. Елизавете также сообщили об участии в этом деле Дона Гуэра. Последний был схвачен и посажен в тюрьму. Это случилось 19 октября. Англия находилась на грани войны с Испанией. Граф Лестер начал готовить войска для высадки в Нидерландах в помощь Вильгельму Молчаливому. Джон Норрис встал во главе отрядов английских волонтеров, высказывавших желание сражаться под нидерландским флагом. В разгар военных приготовлений 15 ноября 1577 года в 5 часов пополудни Дрейк, никем не замеченный, вышел в море. Даже вездесущие испанские шпионы ничего не знали об этом. Экипажу было сказано, что его наняли для плавания в Средиземное море. Портом назначения была названа Александрия. Флотилия Дрейка состояла из 5 кораблей. Сам Дрейк находился на «Пеликане» 100 тонн, который нес его адмиральский флаг. Вице-адмиральским кораблем был барк «Елизавета» 80 тонн, которым командовал Джон Винтер. В экспедиции участвовали также «Златоцвет» 30 тонн под командованием Джона Томаса, «Лебедь» 50 тонн под командованием Джона Честера и «Бенедикт» 15 тонн под командованием Томаса Муна. На кораблях в разобранном виде находились 4 пинасы. Все корабли были хорошо вооружены, имели запас продовольствия на 18 месяцев. Экипаж состоял из 164 человек, в число которых входили матросы, солдаты, юнги. Были аптекарь, сапожник, портной и священник. Последний оставил подробное описание плавания. Сам Дрейк, не любивший писать, никаких записок после себя вообще не оставил. На судах находились и 10 молодых людей из знатных и богатых английских семей. Среди них Томас Доути, бывший секретарь графа Эссекса, с братом Джоном. В составе экипажа были родной брат Дрейка Томас и кузен Джон, сын дяди адмирала Роберта Дрейка. Каюта Дрейка была отделана и обставлена с большой роскошью. Посуда, которой пользовался Дрейк, была из чистого серебра. Дрейк взял с собой даже пажа, стоявшего около его кресла, когда он обедал. Во время еды играли 4 музыканта. Дрейк объяснял всю эту роскошь тем, что он хочет поразить воображение тех народов, которые посетит, и тем возвеличить престиж своей родины. Может быть, это намерение у него и было. Но вообще-то Дрейк любил находиться среди изящных и красивых вещей и выглядеть важным аристократом. Королева послала Дрейку в подарок благовония и сладости, вышитую морскую шапку и зеленый шелковый шарф, на котором золотом были вышиты слова: «Пусть всегда хранит и направляет тебя Бог». Всю ночь корабли шли на юго-запад в направлении Лизарда. Но на следующее утро, когда они достигли Фалмута, ветер переменил направление и сбил их с намеченного курса. Затем начался сильный шторм, бушевавший 2 дня. И хотя корабли успели укрыться в гавани Фалмута, 2 из них, Пеликан и Златоцвет, были сильно повреждены. На них пришлось срубить грот мачты. Для починки кораблей необходимо было вернуться в Плимут, куда корабли и возвратились 28 ноября.